Глава 22. Он смотрел в окно, как они съезжаются к его дому. Многочисленные крутые тачки с купленными номерами. Внизу снуют слуги в белых накрахмаленных рубашках. Серебряные подносы сверкают в бликах от вывешенных по периметру поместья гирлянд. Последний раз в этом доме были гости после свадьбы с той лживой сукой, чье имя вызывало годливую дрожь во всем теле. После ее собачьей смерти здесь не было ни единой души, кроме него самого, Эрдене, и не было бы еще 1000 лет. Когда дед настоял на воссоединении семьи и перемирии, Тамерлан оскалился. Единение? Перемирие? С кем? Со стаей шакалов, готовых сожрать друг друга за кусок пожирнее? То, что ты называешь семьей, на самом деле стая, и каждый из них ждет, когда ты сдохнешь. «Даже ты?» — спросил старик, хитро щуря черные глаза и покручивая иссохшими пальцами набалдашник трости. «В свое время мне было плевать, жив ли ты. Так какого хрена мне ждать твоей смерти?» Пожал плечами и налил себе дорогой виски 20-го года. «Ты — главный наследник. Я и без твоих золотых побрякушек не особо нуждаюсь, если ты не заметил». Дед впился в запястье внука и, приблизив к нему морщинистое лицо. «Именно поэтому ты возьмешь все в свои руки и будешь держать эту стаю в когтистом кулаке. Династия должна возродиться, окрепнуть. У нас много конкурентов, но вначале выполнишь мои условия». «Я их выполнил». «Не до конца. Я жду правнука». «У тебя уже есть правнучка». Старик презрительно поморщился. «Не смей называть это существо моей правнучкой. Это позор семьи, аномалия, сбой системы. Ее не должно было быть. Отошли ее отсюда подальше. Пусть родня со стороны моего двоюродного брата позаботится о ней. Ни рыбы, ни мяса». Тамерлан сбросил старческую руку со своего запястья и с трудом сдержался, чтобы не оттолкнуть старика так, чтоб коляска перевернулась. «Она — не существо. Я и только я буду решать судьбу своей дочери. Не будешь, если хочешь владеть моей империей. Скрой ее от глаз людских подальше. У Золотого Скорпиона не может быть уродов в семье». Тамерлан глухо зарычал и дернул инвалидное кресло старика. «Да что ты! Вся твоя семейка — сплошные уроды. Если бы ты следил за своим извращенцем сыном, кастрировал его в детстве, то никаких аномалий не было. Но чем ты там был занят? Поиском очередной золотой жилы? Или сам тыкал свой член в своих многочисленных любовниц, пока твой сын, сраный ублюдок, насиловал мою мать? Твою родную дочь». «Молчать. Не затыкай мне рот. Если думаешь, что поймал меня на крючок своим наследством, ошибаешься. Срать я хотел на твои миллионы». «Не зли меня, Лан. Я порву дарственную и завещание. Я сам могу их порвать». И дед вдруг усмехнулся тонким ртом, похожим на вертикальную прорезь в коре мореного дуба. «Упрямый, наглый сукин сын. Но кто лучше тебя сможет держать их всех за яйца? Я жду праздника. Пусть твоя русская хозяйка примет гостей. Она все еще в твоем доме? Или уже спровадил куда-то?» «Нет. Вижу, как глазки загорелись. Ебёшь ее с утра до вечера, да? Мне тоже были по нраву русские блондиночки. Правда, я не женился на них». Хан отошел от окна, подтянул рукава белого свитера и поправил ладонью волосы. Да, на нем был белый свитер и светлые джинсы. Ангахай сказала, что ей надоело черное, и что его смуглой коже невероятно подходит белый цвет. Утром она разбудила его страстными поцелуями, и когда он нехотя открыл глаза, на маленьком столике стоял торт с одной свечой. и она с сияющим видом принялась орать всемирно известную дурацкую песенку и размахивать воздушными шарами. Вначале он опешил. Ничего подобного и более глупого не видел никогда в своей жизни. «Что это?» «Твой день рождения». «И что?» «Как что? Надо веселиться и отмечать. Это же праздник». «Праздник». Ему никогда не отмечали дни рождения. Обычно он и не помнил этой даты. Последний раз мать дарила ему в подарок деревянного солдата. Но и тот остался где-то в прошлой жизни, в доме деда. Но это забавно. То, как она пела. Размахивала руками, прыгала. Пыталась заставить его кружиться. Мелкая, гибкая, смеющаяся так заразительно, что он и сам начал лыбу давить. А потом Ангахай кормила его тортом собственного приготовления. Измазала его и себя кремом. «Тебе вкусно?» «О да», — стонал он и покусывал ее шею. «Я про торт. Это Наполеон. Я сама его испекла. Для тебя». Он жадно ее брал прямо на ковре, усыпанную крошками от торта, сладкую от заварного крема, посреди рассыпавшихся воздушных шаров. Хан не видел Ангахай с самого утра, но слышал, что в доме происходит странная суета. А когда спустился вниз, удивленно осматривался по сторонам. Дом был украшен гирляндами, слуги бегали в дурацких колпаках. Ей удалось нарядить даже угрюмых охранников. Хан не понимал, каким образом эта девчонка умудряется получить все, что хочет. В доме все заметно меняется. И вот уже слуги шныряют по этажам, где-то слышны разговоры. С кухни доносится запах выпечки. Они все без исключения с восхищением смотрят на хрупкую девочку и подчиняются ей. Один из безопасников влез на лестницу и вешал какой-то плакат в прихожей. Все это казалось хану глупым и хотелось немедленно прекратить цирк. Но Ангахай вдруг выбежала из залы, одетая в воздушное светло-сиреневое платье с волосами, заплетенными в косу, и схватила его за руку. «Идем, посмотришь, как я расставила столы. Скажешь, нравится ли тебе?» Ее глаза сияли от радости. Она смотрела на него и улыбалась, тянула за собой. Нет, хан не стал запрещать ей украшать его дом, да и вообще что-то запрещать. Ему слишком нравилось, как она улыбается и суетится. Блять, ради него суетиться. То, чего никто и никогда не делал. И как бы безвкусно не выглядели все эти картонные гирлянды, плакатики, колпаки, от всего этого веяло радостью и счастьем. Детством, которого у него не было. Он, кажется, начал понимать значение и этого слова тоже. Пусть делает, что хочет. Сейчас свой собственный дом напоминал ему старика, на которого напялили банты и ленты. Казалось, что он недовольно поскрипывает лестницей, гремит окнами и хлопает дверьми, но также наслаждается происходящим, как и его хозяин. Оглянулся на двери, ведущие в залу. Ангахай должна была появиться раньше гостей, но ее не было. Она еще не спустилась вниз. Это важный момент — встреча гостей. Они обсудили этот момент несколько раз. «Что за дурацкие бумажки здесь висят? Мы в цирке?» Раздался надменный голос Цецек, и хан напрягся. Старшая дочь Батыра всегда заставляла его ощутить прилив необъяснимой мрачной злости. «Русская жена Лана украшала дом в своем деревенском вкусе». Аюн рассмеялась и отдала накидку одному из слуг. «Скоро здесь повсюду будут скоморохи, матрешки и свиньи с коровами во дворе». Хан шагнул к ним навстречу, и голоса тут же смолкли, но презрительные взгляды все еще окидывали прихожую, украшенную красными шарами. Цецек в роскошном длинном серебристом платье продефилировала навстречу племяннику, следом за ней одна из сиделок толкала кресло с Батыром. Позади шла Аюн и остальные сестры с мужьями, детьми, дальние дядья, двоюродные и троюродные родственники. Первым должен был поздравить внука сам Батыр, Но тот не торопился. Он осмотрелся по сторонам, тоже презрительно хмыкнул и повернулся к внуку с таким видом, словно вот-вот расхохочется. «С днём рождения, внук! Надеюсь, твоя жена не забыла о празднике и закончила лепить поделки на стены?» Лан стиснул кулаки и бросил взгляд на внутреннюю дверь. «Где же ты, Ангахай? Я же сказал быть здесь раньше гостей». «Наверное, у неё золотая дырка между ног, если она позволяет себе такое неуважение и знает, что ей за это ничего не будет». «Ну что ты, папочка, она, наверное, выбирает наряд. Он ведь должен соответствовать окружающей обстановке. А такое красоту найти безумно трудно». Тамерлан ощутил, как чешутся ладони. Свернуть тонкую шею цецек, сдавить ладонью и до хруста. Её муж поддакивал ей во всём и с ненавистью смотрел на хана. Без цецек он мало что из себя представлял, но его семья была довольно могущественной и имела свои связи в правительстве. Остальные поздравления он получал от родственников и ощущал, как постепенно начинает выходить из себя, как от злости начинает всего трясти, и хочется найти Ангахай и вытрясти из неё душу. Гостей разместили за столами, когда вдруг двери приоткрылись, и все повернули головы вместе с Тамерланом, который от бешенства так сдавил столовый нож, что тот погнулся. Разговоры стихли, и воцарилась гробовая тишина. Ангахай везла впереди себя маленькую инвалидную коляску. Как она посмела? Как? Как могла выкинуть такое, привезти сюда Эрдене? Девочке запрещено выходить гостям. Кто это? Дочка хана, инвалидка без ног. А чего её раньше никто не видел? Так она ж убогая, он её прятал. Понятно. Я не думала, что у него есть дети. Ничего, русская родит ему ещё парочку. Безногих блондинчиков. Сдавил нож ещё сильнее, так что даже тупое лезвие продрало кожу на ладони, и кровь капнула на салфетку. «Прикажи ему браться», — тихо прорычал дед. «Пусть охрана выведет обеих». Но Тамерлан не слышал деда. Он смотрел на свою жену и на девочку в коляске. Обе одеты в белые балетные костюмы. Волосы собраны, и из-за спины Эрдене виднеются белые крылья, посыпанные блёстками. Ещё одна дурацкая мишура. Но когда девочка посмотрела на отца и улыбнулась ему, ярость начала сменяться странным жаром и каким-то невероятным ощущением. Ангахай кивнула куда-то в сторону и заиграла музыка, довольно известная даже для тех, кто совершенно не разбирается в балете. И он не поверил своим глазам. Они начали танцевать вместе. Девушка в пуантах, откуда только достала, и девочка без ног. Их движения были синхронными, плавными, и через какое-то время хан перестал думать о том, что девочка на коляске. Она двигалась всем своим тельцем, взмахивала руками, изгибалась вместе с девушкой, которая то накрывала её руками-крыльями, то кружила вместе с коляской. Это было не просто красиво. Это было настолько завораживающе прекрасно, что он ощутил жжение в глазах и в груди. «Если бы у меня были ноги, я бы стала балериной», когда-то он услышал, как Эрдене говорит это Зимбаге, но никогда бы об этом не вспомнил. Когда танец закончился, тишина всё ещё висела в воздухе, а раскрасневшаяся Ангахай подвезла Эрдене к хану. Они стояли напротив стола вдвоём, раскрасневшиеся, с блестящими глазами, и смотрели на него. Потом Эрдене перевела взгляд на девушку, та ободряюще ей кивнула, и та опять посмотрела на отца. «С днём рождения, папочка! Я выучила этот танец для тебя. Знаю, что мною трудно гордиться, но я буду стараться, чтобы ты не разочаровался во мне. Вся сила не в ногах, а в голове». И тут Раздались одинокие аплодисменты. Хлопал в ладоши дед. Следом за ним зарукоплескали и остальные. Девочка повернула к нему личико, а хан весь внутренне сжался, готовый перерезать батыру горло, если тот скажет какую-то гадость. А она смелая, эта малышка. Настоящая Дугур-Намаева. Иди-ка сюда. И поманил девочку пальцем. Ангахай посмотрела на хана, и тот усмехнулся, чувствуя, как его распирает, раздирает, буквально разносит от гордости. Это было смело, нагло и очень красиво. Наэрдене не торопилась подъехать к деду. Она смотрела на отца. «Подойди сюда, крошка, я кому сказал?» — поманил прадед еще раз. Но она грозно свела вместе брови. «Я еще не договорила со своим отцом», — снова повернулась к хану. «Я хочу сказать, что люблю тебя, папа». И он ее любит. До безумия, до демонизма. Так любит, что готов был прятать Эрдене от чужих глаз и языков всю жизнь, лишь бы кто-то не посмел ее обидеть даже словом. «Прости, что ослушалась тебя. Ты можешь меня за это наказать?» Ангахай опустила веки. «О, он ее накажет. Так накажет, что она выть будет под ним и умолять его не останавливаться, ее наказывать». В эту секунду распахнулись двери залы, и вбежал испуганный охранник. Он дико вращал глазами. Кто-то ранил Киару. Она умирает. Хан вскочил из-за стола и бросился во двор. За ним следом все гости. Монгол бежал к клетке, видя перед собой лишь черную тушу тигрицы. Из-за прутьев в траву стекали ручейки крови. Он резко распахнул дверь, упал на колени, наклоняясь к морде своей девочки. Она еще дышала, но из ее живота, из зияющей кривой раны, сочилась кровь. И тигрица вздрагивала в мучительных конвульсиях. Хан протянул дрожащую руку, погладил голову кошки между ушами. «Я здесь. Сейчас боль прекратится. Обещаю. Я здесь». Примастил ее голову к себе на колени, чувствуя, как каменеют все мышцы, как комок в горле мешает дышать. Рука медленно достала нож из-за пояса. Он уткнулся лбом в бархатный лоб тигрицы и прошептал «прости», когда лезвие мягко и очень быстро перерезало сонную артерию. Завибрировал сотовый хана. Тот достал его из кармана окровавленными пальцами и глухо заревел, так что прутья клетки затряслись от этого рева. На дисплее корчилось в деланных рыданиях лицо Мухаммада. Он растягивал глаза и фальшиво заливался слезами. «Жалко кошечку».